Нью-Йорк, 1952 год. В тусклом свете зимнего утра вокруг головы отца возникло странное сияние, напоминавшее нимб. Хотя совещание, которое Чарльз открыл ровно в 8, требовало полной сосредоточенности, он, как это часто случалось, размечтался. Нимб натолкнул его на воспоминание о картине на религиозную тему, которую он едва не купил у девушки, встреченной на лыжных склонах Сент-Морица. Он слепо смотрел на длинный список, лежавший перед ним на столе. Интересно, где она сейчас? У нее была восхитительная фигура, но она каталась на лыжах лучше, чем рисовала. Он не купил картину, а она отвергла его попытки заполучить ее в постель. Это произошло около 2 лет назад. Первый, но отнюдь не последний отказ, который он получил. «Чарльз!» Он поднял глаза и встретился со свирепым взглядом отца. «Да, сэр?» «Господи!» Он не слышал ни слова из того, что говорил отец. «Повторяю, каковы планы фирмы Хоффман Ля Роша по использованию гидроокиси никотиновой кислоты? Будь добр, почти своим вниманием мистера Норриса, доктора Порлетти и остальных джентльменов, взявших на себя труд собраться здесь для тебя в столь ранний час. Какие выводы ты сделал на основании последнего отчета Фарджера?» Чарльз почувствовал, что краснеет. Он всегда краснел, когда отец ставил его в неловкое положение перед сотрудниками фирмы, старшими администраторами и младшими служащими, как сегодня. Он заслужил выговор, однако это было не лучшим средством пробудить в нем энтузиазм в работе по производству медикаментов. Он откашлялся и, запинаясь, начал излагать краткое содержание того, что одному из лучших агентов Towers Pharmaceuticals удалось раскопать по поводу нового открытия их главных конкурентов. Хоффман Ля Роша готовы к внедрению этого, раздраженно переспросил Бенедикт, гидроокиси из-за никотиновой кислоты в качестве изониазида на основании разработки химика-органика Герберта Фокса. «Хитрый лис», — проворчал Леонардо Порлетти. Сноска. «Фокс. Лис» по-английски. Чарльз сделал вежливую паузу на случай, если Порлетти, одному из ведущих химиков-исследователей Тауэрс, захочется еще что-нибудь добавить. Возмущенным взмахом карандаша отец велел ему продолжать. «Это, я хочу сказать, гидроокись из-за никотиновой кислоты. Будет выпущено как профилактическое средство против туберкулеза с фабричным названием изониазид. Мистер Фарджер обнаружил секретный отчет, в котором высказано предположение, что изониазид, возможно, является причиной возникновения опухолей у подопытных мышей. Но, насколько я понял, это возражение сочли недостаточно серьезным, чтобы отложить выпуск препарата новой серии. Когда примерно через 4 часа совещание закончилось, рубашка Чарльза насквозь промокла от пота. Отец пригласил его на ленч, что было вполне обычно, но он сказал также, что намерен обсудить интересное деловое предложение, что было необычно. Как правило, они ели молча после формальных вопросов о работе, квартире, личной жизни Чарльза. Только изредка проглядывались слабые признаки того, что отцу интересно слушать ответы, которые, следует признать, в любом случае были односложными. Чарльз был согласен с сестрой. Это были ленчи, когда, как она говорила, папа исполняет свой родительский долг. Он знал, что Сьюзен в ответ тоже расспрашивает отца, но он не мог. В обществе отца он никогда не чувствовал себя свободно, а теперь, когда они работали в такой непосредственной близости друг от друга, стало еще хуже. Чарльзу казалось, что последние несколько месяцев он живет в эпицентре урагана. Ему на стол нескончаемым потоком шли документы с фабрик, из лабораторий и офисов со всего мира. Предполагалось, что он должен изучать рекомендации по выпуску новой продукции, заниматься проблемами сбыта и планированием сбыта. Он являлся членом различных комитетов, что означало, например, следующее. Отдел рекламы дожидался теперь его замечаний в связи с программой нескольких новых рекламных кампаний, а отдел маркетинга дожидался одобрения по выпуску на рынок некоторых пробных партий, прежде чем представить бумаги на рассмотрение Норриса, который затем должен направить их со своими комментариями Бенедикту для окончательного решения. Помимо прочего, Чарльза не переставал изумляться, в каком напряженном темпе работает его отец. Как раз сейчас, после совещания, целью которого было оценить масштабы конкуренции в фармацевтической области, он чувствовал себя так, словно только что установил рекорд или сдал экзамен за семестр. Боже, как он устал разглагольствовать о предметах, которые давались ему с трудом. Он устал даже произносить названия химических веществ, не говоря уже о том, чтобы понимать принцип их действия, их свойства, запоминать их химические формулы. С самого первого дня, когда он только начал работать в головном офисе, примкнув к узкому кругу личных помощников отца, он осознал одну ужасную и непреложную истину. Он ненавидел фармацевтический бизнес и все, что с этим связано. Слава богу, Сьюзен вернулась домой в Нью-Йорк и помогала отцу наладить жизнь. Нанимала и увольняла прислугу, открывала и закрывала дома, развлекала его, давала возможность посвящать фирме Тауэрс не только 95% его времени, как это было, по их подсчетам, при жизни матери, но целиком все 100. Разумеется, насколько они со Сьюзен могли судить, отец никогда не занимался тем, что не имело отношения к бизнесу. Спорт его не интересовал. По-видимому, он никогда не устраивался в мягком кресле, чтобы просто почитать хороший роман, хотя частенько утыкался носом в какую-нибудь сугубо научную литературу. Даже Чарльзу было ясно, что его отец все еще заслуживает те эпитеты, которыми его регулярно награждала пресса: привлекательный, полный жизненных сил, энергичный. Но не существовало и намека на то, что он встречается с женщинами. Странно. Он знал, что Сьюзен это обстоятельство вовсе не кажется странным. Она даже взорвалась от возмущения, когда он поделился с ней своими соображениями. Еще года не прошло, как умерла мама. «Как ты только мог подумать такое?» — закричала она на него. Наверное, она была права. Но однажды в какой-то газете промелькнуло упоминание о возрасте Бенедикта Тауэрса, и Чарльз сообразил, что ему еще нет и 44. Чарльз думал, что отцу 50, и тогда ему пришло в голову, что отец еще не так стар, чтобы жить одному без женщины, так что, возможно, он когда-нибудь снова женится. Если у них в доме появится женщина одного с ним возраста, вероятно, отец научится немного расслабляться и поймет, что жизнь полна и другими интересными вещами, помимо создания империи. Сьюзен решит, что он, Чарльз, предает память о матери, и, наверное, она права. Что ж, по крайней мере, в настоящий момент, пока отец не привык, что она рядом, Сьюзен вполне свободна в своих действиях в смысле ее участия в семейном бизнесе. Ей не нужно учиться бегло произносить слова вроде «гидроокись» изоникотиновой кислоты. До тех пор, пока шампанское охлаждено до нужной температуры, и она держится в курсе последних событий, чтобы вести светские беседы на званых обедах, где ей, похоже, нравится играть роль хозяйки, ей предоставлена временная отсрочка. Настанет день, когда ей тоже придется исполнять свой долг в офисе. Отец вкладывал всю душу в Towers Pharmaceuticals. Неудивительно, что, по словам Сьюзен, мама была так подавлена накануне гибели. Лично он ничего особенного не замечал, но, с другой стороны, в течение 3 лет после окончания колледжа он нечасто появлялся дома. Сейчас Чарльз сожалел об этом. Он мог бы сделать маме приятное. Жизнь так несправедлива. Когда Чарльз пришел в свой кабинет, ему захотелось немедленно повидаться с сестрой. Еще вчера вечером он признался ей, что все время находится в состоянии полного изнеможения, на пределе душевных сил. Он только не сказал, что часто устает до такой степени, что у него даже пропадает эрекция. Он не сомневался, что Сьюзан, как старшая сестра, никогда не видела в нем мужчину, который лишь накануне возвращения в Нью-Йорк начал понимать, что наконец стал нравиться женщинам и может получать удовольствие в компании сразу нескольких девушек. Чарльз переоделся в свежую рубашку, которая лежала у него в ящике стола. В зеркале мужского туалета он увидел темные круги под глазами. Он устал не потому, что работы было слишком много. Это была не та работа, и пути к бегству не существовало. Он отбывал пожизненное заключение. Как бы ему хотелось сию же минуту отправиться в клуб и сделать массаж или сыграть в сквош. Он пригладил непокорные темно-каштановые волосы, смочив их водой, и поправил галстук Брукс-клуба. Его внешность соответствовала желанию отца. Он выглядел как целеустремленный, работающий без передышки молодой администратор, который ведет размеренную жизнь и никогда не забывает о работе, даже в свободное время, поскольку, как однажды сказал ему отец, свежие идеи относительно сбыта товаров или новых видов продукции, или улучшения кадровой системы, могут осенить именно тогда, когда меньше всего этого ждешь, даже в момент оргазма. Чарльз был убежден, что отец говорил, руководствуясь собственным опытом. Вероятно, отца внезапно осеняли идеи, когда тот занимался любовью с матерью. Но будь он проклят, если станет думать о проблемах Towers Pharmaceuticals, занимаясь любовью с девушкой. Когда Чарльз вошел в буфет для администрации Towers, то с удивлением увидел там Норриса, выглядевшего весьма подавленным, что было на него не похоже. Тот что-то быстро говорил отцу. Норрис замолчал на полуслове и нахмурился, когда Чарльз приблизился к ним, однако остался сидеть на месте, а Бенедикт, верный себе, не теряя ни минуты, перешел прямо к делу, ради которого пригласил сына на ленч. Чарльз поспешно отметил в меню жареную камбалу под горчичным соусом, передал заказ стоявшему над душой официанту в черной униформе и выпил немного ледяной воды. «Мы покупаем акции компании по производству косметики Елена Рубинштейн», — говорил отец. «Основательница — необыкновенная женщина, стреляный воробей, ей за 80 или около того. Заинтересована в нас. Она идет на все, чтобы умножить свои миллионы, и она довольно низкого мнения о банкирах, как она называет всех, кто работает на Уолл-стрит. Следовательно, я использовал наших банкиров, чтобы разбудить ее ненасытный аппетит». В течение последующих 30 минут Бенедикт разговаривал исключительно с Чарльзом, практически не обращая внимания на Норриса, делавшего время от времени короткие записи в блокноте от Cartier, который всегда носил с собой. Чарльз узнал, что как раз накануне банкротства Уолл-стрит в 1929 году Елена Рубинштейн за 8 миллионов долларов продала свое дело в Америке банку «Братья Лемон», занимающимися размещением ценных бумаг. Они прибегли к решительным мерам, пытаясь расширить сеть доставки и распространения товаров, и продавали косметику высокого класса аптекам и даже бакалейным лавкам по всей стране. Через год дела уже пришли в упадок, и втайне от банкиров мадам Рубинштейн начала скупать назад свои акции, как только они поступали на рынок, а также собирала доверенности от мелких держателей, главным образом женщин, своих постоянных покупательниц. После краха акции резко упали в цене, и спустя год с небольшим, после первоначальной сделки, она сумела заставить банкиров продать ей дело обратно за 2 миллиона долларов. Она получила чистой прибыли 6 миллионов долларов и без всяких хлопот, Чарли, со смехом сказал Бенедикт сыну, хотя тот совершенно не понимал, почему это обстоятельство привело отца в такое хорошее расположение духа. «Очевидно, она полагает, что может проделать нечто подобное и с нами», — простофилями. Через пару недель я встречусь с ней в Париже. Я хочу, чтобы ты поехал со мной. Ты много работал. Я дам тебе шанс улизнуть, а взамен это даст мне возможность испытать твое знаменитое обаяние, о котором я столько наслышан. Перед обаянием императрицы красоты не устоит. Он помолчал немного, а потом небрежно добавил: «Я догадываюсь, как ты соскучился по своим друзьям в Лондоне. Если все пойдет хорошо, на обратном пути мы остановимся там на несколько дней». Чарльз был ошеломлен. «Ты много работал», — все-таки отец это заметил. На душе у него потеплело, и в то же время он понял, насколько сильно его желание порадовать отца и сделать что-то значимое для компании. Ему захотелось вскочить и крепко обнять отца, но поскольку он никогда прежде так не поступал, ему было трудно решиться на этот жест. Париж. Он едет с отцом в Париж на важную деловую встречу, а затем в Лондон. Ему не терпелось порадовать новостями нескольких молодых женщин, которые будут ждать его с распростертыми объятиями. До конца ленча Чарльз просидел, выпрямившись на стуле, и едва мог есть от страха, что его сочтут недостаточно внимательным, что по какому-нибудь недоразумению из-за обмолвки или неверного жеста отец не поймет, как он ценит этот первый знак доверия. Никогда прежде Чарльз так искренне не преклонялся перед отцом. После ленча Бенедикт пригласил Норриса в свой личный рабочий кабинет, отдельный от главных президентских апартаментов. «Ты уверен, что это именно то, чего ты хочешь, приятель?» — серьезно спросил Бенедикт. Норрис потряс его. Исполненный решимости разыграть партию, над которой он размышлял много месяцев, Бенедикт глубоко задумался, дожидаясь за ленчем Чарльза, когда внезапно появился Норрис, без приглашения выдвинул стул и уселся на него. Это была непростительная бесцеремонность, но отчаянное выражение лица Норриса, слава богу, заставило его удержаться от резкости. «Извини, Бен, но я должен тебе кое-что сказать прямо сейчас. Я ждал удобного момента, но, взглянув повнимательнее на наше расписание, понял, что такого не предвидится. Я, наконец, решился. Я влюблен. Я собираюсь развестись с Одри. Это будет очень трудно. Она обчистит меня до нитки. Но мне уже 35. Через 5 лет исполнится 40. В чем смысл жизни?» В этот момент пришел Чарльз, и Норрис умолк. Точно моллюск сомкнул створки раковины. Из симпатии Бенедикт жестом попросил его остаться. Норрис знал все досконально о его интересе к фирме Елены Рубинштейн. Единственная вещь, которой не знал никто, почему он был так заинтересован. «Хочешь поговорить об этом сейчас, Норрис?» Бенедикт пытливо посмотрел на человека, которому доверял больше, чем кому бы то ни было в компании. Норрис выглядел бледным и взволнованным. Было уже почти 2 часа, но черт с ним, Бенедикт подошел к бару и налил 2 бокала бренди. Возникало ли у него когда-нибудь желание поделиться своими проблемами? В течение следующего часа Норрис будто изливался за все годы разочарования и затаенной безысходности. Никогда прежде он не позволял себе ни слова критики в адрес Одри. Сейчас, слушая печальную повесть семейных горестей, Бенедикт вспомнил, что Ханя никогда не любила жену Норриса. Он сам относился равнодушно к маленькой неприметной простушке, носившей платья, которые всегда были ей чуточку тесноваты. Но он и предположить не мог, что в душе Норриса накопилось столько злости и раздражения. Что ж, бедняга был прав. Одри обчистит его до нитки и так далее. Но Тауэрс поможет ему пройти через это как материально, так и с моральной точки зрения. Никто не поймет Норриса лучше него.